Глава 4. Донос из могилы. Сохранить кофры фюрера. Но багаж он позаботился доставить заранее. Голос командира донесся до меня, как сквозь плотно задраенный люк. Какой багаж? Кофры. 5 кофров. Не притворяйтесь, что вы не видели их. Вы были на пирсе во время погрузки. А что в этих кофрах? Откуда мне знать? Комбинашки Евы Браун? Возможно. Нет. Кофры, если помните, доставлены в канун Нового года. В этом был расчет. Все в Пилау перепились. Пирс был оцеплен. Багаж сопровождали 7 офицеров СС. Не слишком ли много для обыкновенного багажа, подумал я. Разве вам не сказали, что в кофрах? ССовцы предупредили лишь, что груз особой государственной важности. Комбинашки таким образом сразу же отпали. Но на несколько минут отодвинем эти кофры. Я не договорил о себе. Упустил одну деталь. Фон Цвишены из Ганновера. Мы гордимся тем, что нынешний английский король – наш земляк. Ну как же, до недавнего времени короли Англии по совместительству были курфюрстами Ганновера. Отец нынешнего короля, воюя в 14 году с Германией, решил, что ему пристойнее именоваться Виндзором по названию загородной резиденции. Раздумывая в Пилау о судьбах Третьего Райха, я вспомнил одного из наших добрых курфюрстов, предка Виндзоров. Он продавал своих подданных в солдаты любой платежеспособной иностранной державе и брал совсем недорого, представьте, 3 талера за голову. Потом на память пришли гессенские стрелки. В 18 веке английский король нанял их и отправил за океан бить американских бунтарей. Вдумайтесь в это! Наши предки помогали англичанам против Георга Вашингтона. Не наступит ли, думал я, время, когда Вашингтон, город не президент, станет покупать наших солдат, чтобы с их помощью бить каких-нибудь других бунтарей? Расчет с головы, естественно, производился бы уже не талерами, а долларами, что гораздо приятнее. Что вы больше любите, доктор, доллары или талеры? Я люблю и то, и другое, сказал я, чтобы отвязаться от него. Но это плохо, доктор. Надо остановиться на чем-нибудь одном. Видите ли, мой предок, о нем сохранилось семейное предание, уехал с гессенскими стрелками в Америку и не вернулся оттуда. Если солдаты Вашингтона не прикончили его, значит, он прижился на американской земле. Весьма вероятно, что у меня родичи в США. Попав туда, могу встретить миллионера с такой же, как у меня, фамилией. И вот, полный гостеприимства, он напомнит мне одну латинскую поговорку. Вы врач и знаете латынь. «Уби бене, уби патрия». Я машинально поправил не «уби», а «иби». «Пусть иби». Но вы уловили мою мысль? Мне показалось, что я уловил ее. Боже мой, воскликнул я. Вы хотите продать фюрера американцам? Я представил себе, как фон Цвишен с обычной своей ужимкой принимает на борт фюрера и сопровождающих его лиц. Потом, выйдя в море, тайно меняет курс и вместо того, чтобы идти к Южной Америке, направляется к берегам Северной. «Но это измена, господин капитан 2-го ранга!» Командир надменно вскинул голову. «Я же сказал, фюрера на борт не брать. Таково мое решение. В каюте кофры, 5 кофров. Для фюрера нет места. И потом я не курфюрст Ганновера. Не торгую немцами, получая по 3 талера с головы. Признаюсь, я обиделся за нашего фюрера». «Вы говорите так, — сказал я, — будто это простой ландскнехт, а не вождь германского народа и величайший полководец всех времен. Американцы, я полагаю, дали бы за него побольше, чем 3 талера. А зачем он американцам?» У меня дыхание перехватило от негодования. «Кофры — другое дело, — спокойно продолжал командир. Американцы, надо думать, не отказались бы от кофров. Ну вот, доктор». Описав циркуляцию, мы вернулись к нашим кофрам. Слушайте дальше. Самое интересное дальше. Незадолго перед ужином я взломал замки на кофрах фюрера. «О, господин капитан второго ранга!» «Но ведь вам самому до смерти хочется узнать, что в этих кофрах. Вы даже подались вперед на стуле. Думаете, там слитки золота или жемчужное ожерелье?» «Нет, там только папки. Черные, желтые, синие, белые. И на всех сургучные подтеки, как запекшаяся сгустками кровь. А поперек каждой папки надпись «Государственная тайна». Но ведь и на моем щите тот же девиз. И я не испугался. Едва лишь я сорвал сургуч и раскрыл одну из папок, как понял, что наткнулся на клад. Передо мной был личный архив фюрера. Не знаю, известно ли вам, что фюрер близорук. Он тщательно скрывает это и не соглашается из кокетства носить очки. Ведь ни Цезарь, ни Наполеон не носили очки. Поэтому для фюрера изготовлена особая пишущая машинка. Я видел ее. Литеры спокойной округлой конфигурации, и они вдвое крупнее обычных литер. Документы, предназначенные фюреру, печатаются только на этой машинке. На маленьких листах и с большими полями. Так он любит. Мне было достаточно взглянуть на первый же попавшийся под руку документ, чтобы понять. Это отпечатано для фюрера. Я понял, что в папках, кричал я, там планы Третьей мировой войны. А вот и нет. Нюх изменил вам. Но разгадка близко, почти рядом. Я развел руками, признаваясь в своем поражении. Военно-стратегические концепции, сказал командир, очень быстро ветшают, особенно в наше время, в канун атомных битв. Но природа человека остается без изменений. И это очень плохая природа, доктор. Нам с вами известно об этом лучше, чем кому бы то ни было. Уж такова наша профессия. Находить дурное в человеке, чтобы использовать это дурное в своих целях. Я осторожно высказал другую догадку. Компрометирующие документы? Да, и они наряду с другими. Повторяю, там есть все, что хотите, доктор. Богатейший в мире ассортимент диверсий. Командир захохотал. Он так редко смеется, что я от неожиданности вздрогнул. В кофрах, продолжал он, вместе с перечнями и выдержками, напечатанными для фюрера, содержатся также отличные дворцовые перевороты, ослепительные взрывы, моментальные фотографии, сделанные из-за угла, убивают как пули, подлинники неосмотрительно выданных расписок и мастерски выполненные фальшивки, которые были или будут подброшены разведке противника через услужливую нейтральную разведку. Ведь иная погубленная репутация стоит взрыва военного объекта, не правда ли? Есть куфр, который я назвал бы стоком слизи и нечистот. С содержимым его полагалось бы знакомиться, доктор, надев предварительно перчатки мусорщика. В этом кофре содержится досье на некоторых политических деятелей Европы, Америки и Азии. К отдельным досье приложены счета из ресторанов или рецепты врачей, несомненно, не подлежащие оглашению. Кое-кто из этих политических деятелей еще не развернулся, не вошел в полную свою силу. Но это не беда. Документы сберегаются про запас. А деятель, разгуливая по улицам, не знает, что кто-то уже положил пальцы на его горло и может в любой момент нажать. Так, чуточку, в целях предупреждения. Имеются также списки по странам деятелей, которых я назвал бы «люди-винеты». Этим расписки рецепты уже предъявлены. До поры до времени люди-винеты законсервированы и притаились. Но стоит подать почти беззвучную команду и... Спешу оградить себя от подозрений, штурмбанфюрер. Я стал побаиваться, не превышаю ли своих полномочий, вникая в суть операций, пока только намеченных, то есть сугубо секретных. Но нашего молчальника, нашего подводного Мольтке уже нельзя было остановить. «Считайте, что это мой каприз», — сказал он. «Но я хочу, чтобы вы, доктор, поняли размах диверсий, намеченных на период после войны. Вот вам одна из них». Она называется «На дно». Мир никогда еще не видал таких своеобразных по замыслу и масштабу операций. «Я доктор», напрашиваясь на похвалу. «Это я подал мысль насчет операции на дно. Мой фюрер», — сказал я, заканчивая свой последний доклад, «почему бы не применить в отношении Третьего Райха кое-что из тактики летучего голландца? Но, понятно, в достойных вас грандиозных масштабах». «Не понимаю», — сказал он. «Положите всю Германию на грунт», — сказал я. «Конечно, временно, пока минует опасность. Изредка вы могли бы поднимать перископ и осматриваться, не пора ли уже всплыть». «И фюрер воспользовался вашим советом». «Как видите, я же говорил вам, он гениальный плагиатор, и притом прирожденный притворщик. Уверяю вас, он знал о переговорах пройдохи в пенсне с Бернадоттом. Верный Генрих думал, что дурачит своего фюрера. На самом деле фюрер дурачил своего верного Генриха». Фюреру не могла прийтись по вкусу мысль притаиться. «Немцам сейчас надо притаиться, замереть. Над головами их с грохотом прокатятся два встречных вала, столкнутся и...» «Но немцы уцелеют, покорно втянув головы в плечи. Они останутся в согбенном положении, пока им не подадут команду распрямиться». «Кто подаст команду?» «Фюрер хотел сам подать ее. До тех пор Германия должна притвориться мертвой, подобно своему фюреру. Едва лишь вступит в действие план на дно, как военные заводы бесшумно опустятся под землю. Однако люди будут продолжать работу. Они будут ковать оружие, как гномы в своих пещерах. Германия под пятой врага — это страна гномов, теней, невидимок. Волшебное превращение будет длиться долго, ряд лет, может быть, даже десятилетий. Да, страна оборотней. Опущенные глаза, скользящий лисий шаг, подобострастие и уклончивость в манерах. А в самых надежных тайниках сохраняются архивы. Все военнослужащие учтены, картотеки в полном порядке. Страна разбита на подпольные военные округа. Действуя бок о бок на протяжении ряда лет, различные группы оборотней ничего не знают друг о друге. Система взаимоизолированных отсеков, как на подводной лодке. О, фюрер учел наш опыт до мелочей. В плане есть даже параграф насчет дойных коров. Неужели? Американские тресты и банки будут этими дойными коровами. Они снабдят всем необходимым Германию, лежащую на грунте. Вся Германия, доктор, превратится в Венету. Пройдет положенный срок, и она снова всплывет со дна, послушная зову труп. Не под звон рождественских колоколов, под грозную музыку Вагнера. Трубы, трубы, полет валькирий. Недаром вагнеровский полет валькирий стал маршем нашей дальней бомбардировочной авиации. Командир зажмурился. Безмолвная водная гладь, и над нею стелится дым. Вот протяжный зов трубы. Вода забурлила, и на поверхность из пены стали всплывать города. Сначала вынырнули колокольни, заводские трубы, мачты радиоантенн. Затем показались гребни красных крыш и кроны деревьев. Страна медленно всплыла, и тотчас же густой желтый дым повис над заводами, а с обсыхающих взлетных площадок поднялись самолеты и стаями закружили в воздухе. Он открыл глаза. Холодный блеск их был, как свет фар, неожиданно вспыхнувший во тьме. «Да, это Германия, доктор. Наша с вами Германия. Четвертый Райх». Командир долил себе вина, расплескивая на скатерть. Но почти не пил, только пригубливал. Казалось, он пьянел от одних слов, от признаний, высказанных, наконец, вслух. Он сказал: «Но когда же и выпить, как не сейчас? Представляете, что творится в бункере фюрера? Страх глушат вином прямо из бутылок и ходят по колено в коньяке». Я молчал. Я чувствовал, что задыхаюсь. Лодка давно не всплывала, воздух в отсеках был загрязненный и спертый. Вдобавок, каюта командира очень тесна. Я сидел на табуретке, командир на койке. Стол так мал, что наши колени соприкасались. Командир то и дело перегибался через угол стола и дышал мне прямо в лицо. Удивляюсь, что меня не стошнило от этого ужасного говяжьего запаха и кислой вони. Но я вытерпел во имя служебного долга. Я ждал, когда командир снова скажет о предполагаемом переезде фюрера в Южную Америку. Наконец он сказал и об этом. Фюрер еще надеялся воевать. Руками пройдохи в пенсне он хотел столкнуть лбами русских и англосаксов, втравить их в драку, а сам проворно отскочил бы в сторонку. Полагаю, что готовилась инсценировка самоубийства. Подходящий труп нашелся бы. Затем капитуляция, Третий Райх уходит на грунт. А фюрер отогревается от берлинского озноба в новом своем волчьем логове, в Винете 5 на берегу реки Аракары. Постепенно к нему съезжаются помощники Борман, Хойзингер, Эйхман. И кофры находятся тут же под рукой. Каждый кофр, если хотите, это ящик Пандоры. 5 ящиков Пандоры, набитых всякими ужасами и нечистью до отказа. Вообразите тропическую звездную ночь. Вы бывали на Аракаре и знаете, что это такое. Под бормотание попугаев и вопли обезьян, фюрер, озираясь на дверь, развязывает тесенки своих папок и бережно перебирает страницы. Потом медленно, стараясь продлить наслаждение, раскладывает на столе географические карты. Но ничего этого не будет. И я, Гергард фон Цвишан, командир летучего голландца, рассмотрев секретный архив фюрера, счел его ценным и полезным. Однако самого фюрера — лишним. О, вы не можете этого понять. Вы ведь последний верно подданный. Говорят, у фюрера не осталось резервов. Вздор. Именно я был последним резервом фюрера. Вначале он надеялся на атомную бомбу, потом на Венка и Штейнера и, наконец, на меня. В этом разгадка нашей стоянки в Пилау. Я пробормотал что-то насчет запасного выхода. «Именно так», — подхватил командир. «Карета, ожидающая запасного выхода». Но кучеру до смерти надоело развозить пассажиров. Вдобавок, я не верил в переговоры Гиммлера с англичанами и американцами. «Почему?» Русские, к сожалению, стали героями этой войны, и Трумэн и Черчилль не обобрались бы хлопот у себя дома, если бы двинули войска против русских. Я взвесил все это, и вот карета отъехала от запасного выхода с багажом, но без седока. Кажется, я оттер пот со лба. Уверен, что самый опытный следователь нечасто слышал такие признания даже с применением средств третьей степени. Кофры, кофры. А знаете ли вы, какой приказ получил я в Пилау? Уничтожьте кофры. Не может быть. Да, они там просто взбесились от страха, эти бункерные крысы. Сплелись в клубок и катаются по полу, кусая друг друга за хвосты. Приказ дан, несомненно, помимо фюрера. А чья подпись? Геббельса. Старый враль боится, что папки попадут в руки русских или англичан и американцев. Но я не уничтожу кофры, хотя бы из уважения к труду людей. Сотни, тысячи крупнейших немецких специалистов на протяжении нескольких лет, не разгибаясь, трудились над планом германизации мира. Это шедевр нашего национального организаторского гения. И уничтожить шедевр? Нет. Однако дело не только в этом. Я, доктор, добился того, о чем мечтал всю жизнь. Вы видели, я выполнял сложнейшие секретные поручения, от которых зависел ход войны. Лоуренсу или Николае не снились такие поручения. Отблеск высшей власти падал на меня. Но только отблеск. Всю жизнь меня изводила, мучила эта дразнящая близость к высшей власти. И вот она, власть, и я крепко держу ее в руках. Разноцветные папки. Это власть. И выпустить ее по приказу завравшегося болтуна, который сам замуровал себя в бункере. Я не был бы Геркардом фон Цвишеном, если бы сделал это. Один единственный человек мог мне помешать. И не исключено, что попытается помешать. Кто же это? Американцы называют его вице-фюрером. Наши халуи — тенью фюрера. Рейхслейтер? Видели его? Его мало кто видел. Он из тех, кто прячется за спинкой трона и только изредка склоняется к уху повелителя. Я ненавижу его, как ненавидел Канариса. Он собирался сопровождать фюрера в Южную Америку. Ну что ж, если он проберется туда и попробует наложить лапу на кофры с папками, поборемся. Папки мои. Не хочу больше воевать ни за Мартина, ни за Адольфа II, ни за Адольфа III. Я растворюсь в джунглях Амазонки. Полная неподвижность, безмолвие. Буду ждать. Я научился ждать. И, вероятно, буду счастлив, ожидая. Сознание своей власти над событиями и людьми, пусть даже тайной власти, ведь это самое упоительное в жизни, доктор. В сознании своего всемогущества буду равен самому Господу Богу. Конечно, это было уже кощунством, но после того, что я слышал о фюрере... О, я начну не с кортиков, как толстый Герман. Наступит время, когда перестанут пользоваться услугами подставных лиц, сенаторов, министров. Страной будут самолично править главы концернов, миллиардеры и миллионеры. И я хочу быть среди них. Ведь это не слишком дорогая плата за папки, как вы считаете? Я не хочу явиться к своим американским родичам с протянутой рукой. Я явлюсь перед ними не как бедный родственник, как глава рода Цвишинов. Да, так я и сделаю. Мне стало легче, когда я посоветовался с вами, доктор. Спасибо за совет. Но я, клянусь, ничего не советовал ему. Под конец я даже перестал подавать реплики. Он замолчал, глядя мимо меня, и я с испугом оглянулся. Не стоит ли кто-нибудь сзади, бесшумно войдя в каюту? Но там не было никого. Командир допил вино и обеими руками растер лицо, будто умываясь. «А теперь», — сказал он спокойно, — «идите-ка спать, доктор. Часок еще успеете поспать». И вот я, пользуясь этим разрешением, лег на свою койку и накрылся с головой одеялом. Разговор с командиром отпечатался у меня в мозгу, как при вспышке магния. «Ведь вы, штурманфюрер, хвалили мою память, считая ее моим наиболее сильным качеством. Да это не такой разговор, чтобы его забыть. Вы видите, фон Цвишин выдал себя с головой. Меры нужны срочные и, смею думать, беспощадные. На пути в Южную Америку нам не миновать Венеты I для заправки горючим, и тогда...» «Мой фюрер, обращаясь непосредственно к вам, это дело государственной важности не терпит отлагательства. Фон Цвишин не возьмет вас на борт. Он переждет в Шьерах, потом будет прорываться без вас через Бельты и Категат в Атлантику. Он также отказался выполнить приказ об уничтожении особо секретных документов, которые могут попасть в руки русских или англичан и американцев. Фон Цвишин – государственный преступник. Он нарушил присягу. Он вдобавок обокрал вас, мой фюрер, присвоил себе ваши гениальные предначертания на послевоенный период. Он выждет время, чтобы набить на них цену, и продаст тому, кто больше даст. Он сам признался в этом. «Идите спать, доктор», — сказал он. И с какой ужимкой он сказал это. Я бы напрочь отгрыз его трясучую голову, если бы смог. «Мой фюрер, они решили меня убить. Догадались, что я слежу за ними, и решили убить. Вот почему фон Цвишин выворачивался передо мной наизнанку. Я обречен». Я понял это только сейчас. Понял внезапно. О, я понял, понял. Так откровенно можно говорить лишь с человеком, которому осталось жить считанные минуты. Ничего не успеет разболтать, даже если бы хотел. Венцель уже прохаживается мимо моей каюты. А вот пришел Курт. Он уселся за стол в кают-компании. Из-под одеяла я вижу его прищуренные глаза. Когда же они вынесли приговор? Вчера? Сегодня? Во фронтовых условиях достаточно решения 3 офицеров, чтобы вынести смертный приговор. Через несколько минут лодка всплывет, меня проволокут по трапу на палубу. У нас расстреливают на палубе, сзади несут балластину. Мне прикажут идти на нос, не оглядываясь. Я знаю ритуал, я присутствовал при казни. И теперь все это произойдет со мной, боже мой! Но нельзя же умереть так сразу. Я не успел приготовиться. Надо привыкнуть к мысли, что через несколько минут... Проклятые! Но они не знают, что донесение записано и будет отослано по назначению. Непосредственно вам, мой фюрер. Фон Цвишен считает меня уже мертвым?» «Нет, пока я могу говорить, господин капитан второго ранга, я опасен. Пусть яд подействует не сразу, но он подействует, и он смертелен. Мой фюрер, убейте их, убейте! Но только медленно, как адмирала Канариса. Поспешите отдать приказ начальнику Венеты Первой. Пусть он схватит их сразу, как только лодка прибудет и станет заправляться горючим. Но учтите, фон Цвишен хитер, как тысяча ведьм. Он может догадаться о ловушке по самым ничтожным признакам. А его нельзя упустить. Пошлите на пирс роту автоматчиков. Блокируйте с моря выходы в гавань. Можно утопить подводную лодку тут же у причала с помощью авиации, но надо обязательно допросить Цвишена перед казнью. С применением средств третьей степени. Надеюсь, штурманфюрер заставит фон Цвишена быть еще более разговорчивым, чем он был со мной. Не правда ли? Вы заставите, штурманфюрер. Клятвенно перед лицом смерти подтверждаю правильность изложенных фактов. Все офицеры на нашей подводной лодке – изменники. Главный изменник – фон Цвишен. Со стенографической точностью я привел его высказывание о фюрере, которого он называл при мне Гитлером и Адольфом. Он не собирается выполнить приказ о секретном архиве. Кроме того, у него есть родственники в Америке. Сейчас спрячу пленку в футляр. Мой связной возьмет его, когда лодка швартуется у пирса в Венете. Затем футляр будет доставлен вам обычным путем. Все. Курт встал из-за стола. «Убейте их, мой фюрер!»